Потом вдруг как-то днем им позвонили из полиции, к телефону подошла Келли. Она вбежала в закусочную, держа на руках Джимми. Его теперь ни на минуту не оставляли одного. Попечение Саймона совсем его разбаловало. Келли крикнула прямо с порога. «Генри, это из полиции! Кажется, они узнали, кто поджег дом!» Генри похолодел. До этой минуты он не сознавал, что если еще и верит в невиновность Саймона, то вопреки здравому смыслу. «Кто же?» — спросил он. «Они считают двое мальчишек», — сказала Келли. Она перехватила Джимми, чтобы ловчей было держать. «Точно они, конечно, не знают, это их предположение. Два подростка. Полицейские едут с ними сюда. Хотят устроить им с Саймоном очную ставку». «Слава Богу, не он!» — подумал Генри, но благоразумно изъял Бога из произнесенного вслух. «Стало быть, не он. Наверняка неизвестно, но они считают нет. А потом, где Саймон, ты не знаешь? Я хочу ему все рассказать». «Не знаю», — сказал Генри. «Наверное, за домом». Келли вышла, унося с собой Джимми. У Генри ослабли ноги. Он прошел боковую кабинку и сел. Опустив голову на руки, он тяжело переводил дыхание, и ему казалось, все его внутренности превратились в студень. Так он просидел до возвращения Келли. Она вошла медленно и уже не держала на руках Джимми. Малыш шел рядом с ней. Генри поднял голову. «Ну что он говорит?» С полминуты Келли молчала, потом растерянно произнесла. «Если они виноваты, он их прощает. Этих мальчишек?» Генри ждал, что она скажет. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас», — говорит Саймон Бэйн. Генри усмехнулся. «Он заговорит иначе, когда их увидит». Келли покачала головой. «Едва ли». «В горящем доме погибла его жена», — сказал Генри. «Ему все это не важно», — ответила Келли. «Нет, правда, Генри, он странный, действительно странный». Ее предсказание сбылось, но поведение Саймона, как он сказал бы, было несущественно. Закон как-никак есть закон. «В ночных кошмарах Джимми нет ничего опасного», — сказал доктор Кейзи. «Это бывает со всеми детьми. У одних больше, у других меньше. С возрастом все пройдет». Он составил список блюд, которыми нельзя кормить ребенка в последние 2 часа перед сном, и предупредил родителей, чтобы не были с ним слишком строги. Больше ничего не требуется, нужно только ждать. «О серьезном психическом нарушении не может быть и речи», — сказал он. «Ребенок жизнерадостный, спокойный, словом, вполне здоров». Они почувствовали облегчение. И все-таки ужасным бывал тот миг, когда он начинал кричать, выдергивая их из сна, как нежданная ночная телеграмма. Это случалось каждые 2-3 ночи, иногда 2 раза в одну ночь. Генри кидался к кроватке, хватал Джимми на руки, спрашивал: «Ну что такое? Страшный сон приснился?» Им так и не удалось узнать, что ему снится. Много ли может рассказать 2-летний малыш даже по самому заурядному поводу? Джимми вполне недурно умел говорить, когда хотел, изъяснялся длинными, достаточно сложными фразами, не сводя с родительского лица больших внимательных глаз, чтобы сразу же на ходу уловить, верно ли он строит фразу. Но узнать от него что-нибудь было нелегко. Джимми предпочитал повторять то, что слышал от других. По утрам в кроватке он подолгу разговаривал сам с собой, усваивая новые выражения, новые интонации. Потому они так и не выяснили, что ему снится. Возможно, он все сразу забывал, как только просыпался. Так считал Генри, потому что Джимми сразу же снова засыпал, едва очутившись у него на руках. А бывало, что он уже спал, когда Генри подбегал к его кроватке. К концу 2-й недели ночные кошмары, казалось, прекратились. Мальчик не просыпался и не плакал уже 5 ночей подряд, подсчитала Келли, и родители вздохнули с облегчением. Появилось еще одно обстоятельство, которое внушало им бодрость. В понедельник вечером, 1 месяц и 3 дня спустя, после водворения Саймона в доме Генри, он завернул бумагу завтрак, сел в машину и поехал вниз по шоссе к гостинице Гранта. Генри и Келли понятия не имели, каким образом он связался с владельцем и сообщил ему о своем намерении вновь приступить к работе. Пока Саймон не возвратился домой, уже на следующее утро, в 7:30, Генри и Келли вообще не представляли себе, куда он делся. Вечером он снова отбыл, и Генри сказал теще, когда в закусочной было нечего делать и можно было поговорить о том, о сём, в половине одиннадцатого всегда наступало затишье. «Знаешь, Элли, Саймон снова ходит на работу. Теперь он в два счета оправится. Съедет от нас и поминай, как звали». «То-то, я думаю, Келли обрадуется», — сказала она. Генри усмехнулся, оценив ее сдержанность. Но она все-таки добавила. «Интересно, как к этому отнеслись в гостинице?» Когда вечером пришел Джордж Лумис, Генри сказал. «Знаешь, Джордж, он снова стал работать. Я так думаю, теперь уже недолго». «Может быть, скептически», — ответил Джордж. Генри улыбнулся недоверчивости Джорджа. Он посмеялся, протирая стойку. Но где-то в глубине души у него шевелилось какое-то неприятное подозрение, и он никак не мог отделаться от него, не разобраться в нем толком. В среду вечером Саймон опять уехал в гостиницу. Док Кейзи сказал, «Он совсем другой человек, когда работает. Ты, между прочим, тоже, должен я сказать». «В каком смысле другой?» — спросил Генри. «Я имею в виду Саймон». Док пожал плечами, потом слегка наклонил голову и задумался, покусывая щеку. «Ну, пожалуй, тверже, не такой растерянный. Я это давно уже заметил. Человек, не похожий на остальных, когда он на работе, делает такие вещи, о которых в другое время даже не мог бы помыслить». Генри задумался. «Возможно, — сказал он, — я этого не замечал. Впрочем, вполне возможно. Все равно приятно, что он снова входит в колею. Ему, однако, надо отдать должное. 54 года, да еще такое пережил». Док Кейзи продолжал покусывать щеку. Генри пошел убрать в кабине, где только что поужинал Ник Блю, и, собирая со стола тарелки, тихонько насвистывал себе под нос. Но на душе у него было смутно.